415. Матерь Агни-йоги. Владыка с вами всегда. И если вы быть вместе всегда с Владыкой хотите, будьте вместе с ним в мыслях своих. Мысль есть основа, и если основа утверждается на Владыке, то и постоянное присутствие его, вернее, осознание этого присутствия, становится возможным. Думайте о Владыке, если хотите быть с ним вместе.